Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 290. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Евангелие от Матфея, 25 глава, 18 стих. Размышление о том, что сделал этот никчемный раб и чего не сделал, должны побудить нас проверить самих себя. Он надежно разместил капитал там, где никто не мог найти и украсть его, и на этом его служение было окончено. Он не был вором и не злоупотребил доверенными ему деньгами, не вел легкомысленной жизни, подобно блудному сыну, расточившему свое имение. О нет, он был намного лучше, так как был за экономию и не подвергал себя никаким опасностям. Талант был еще таким, каким он его получил, только замотал его в платочек и спрятал в земле. Раб не потратил ни одной копейки на какое-либо празднество или кутеж, поэтому его нельзя было обвинить в расточительстве хозяйских денег. Он считал себя верным слугой. Ах, Господь не считает это верностью, если мы останемся такими, какие мы есть. Если ты сохранишь только то, что у тебя есть, и не достигнешь большего, то ты скрываешь талант в земле и оставляешь его бесплодным. Недостаточно устоять, нужно продвинуться вперед. Господин назвал этого раба лукавым и ленивым. Разве такое обозначение не предполагает злые дела? Нет, несовершение правды – это зло. Жить не для Христа означает быть лукавым, не приносить в мире пользы, не прославлять имя Господа. Быть ленивым означает быть лукавым и злым. Ясно, что в мире есть много лукавых людей, не желающих, чтобы их так называли. Как-то один учитель спросил ученика, что он делает. Ученик подумал, что ответил совершенно правильно. «Я ничего не делал». На что учитель сказал: «Как раз поэтому я тебя и спрашиваю. Ты же должен решать задачи. В день суда ты не сможешь оправдаться словами: „Я ничего не делал“. Кто ничего не делает, тот лукавый и ленивый раб».